«Да, на здоровье, шина», — бросил он в ответ, не оборачиваясь. Мы прошли на кухню, где никого не оказалось, и спокойно поели теплую картошку с отбивной. На столе лежала записка от маман. Она предупреждала детей, что ее неожиданно пригласили в театр. Жизнь Аиши Кануки и отношения с родственниками постепенно налаживались, что не могло не радовать. Прошло всего несколько дней, а как все изменилось. Он уважать себя заставил и близких, и врагов, и лучше выдумать не мог. Перед тем, как повиснуть на перекладине живым трупом, попаданец целый час провел в медитации, вызывая в себе дух прежнего архимага. И, как ни странно, энергия Си стала ему поддаваться, поднимаясь все выше из глубины духовного колодца. Для полного овладения магической силой оставалось совсем немного, буквально одно усилие. Но лишний раз перенапрягаться Оникс тоже не хотел, поэтому переключился на спортивные снаряды и физические тренировки. Через полчаса он выдохся и присел на скамейку передохнуть. «Ну, что, дед, будешь снова медитировать?» — спросил я. «Наверное, чуть позже», — ответил архимаг, восстанавливая дыхание. «А позже у нас могут быть гости», — сказал Гей и внимательно посмотрел в сумрачную глубину сада. За деревьями в самом деле двигались какие-то тени. Потом раздались голоса взрослых мужиков. Они о чем-то спорили, медленно приближаясь. «Кто это?» — заинтересовался попаданец, прячась за кустами малины. «Какие-то уроды», — ответил я. «Нормальные люди через забор лезть не будут». Мы прислушались и вскоре разобрали чьи-то слова. «Не, братва, я все равно не всекаю, чего мы сюда залезли. Это же хата нищебродов. И мобиль их, наверняка, уже давно проржавел». «Заглохни, жирный», — ответил первому бородатый мужик лет 40, появившись в поле зрения. «Мы вообще тебя взяли только потому, что ты умеешь вскрывать замки. Я Сычу уже говорил, что мобиль почти новый и целый. Сам видел, когда крышу в гараже перекрывал. Так что хватит вонять». Толстяк попытался возразить, но его грубо прервал третий грабитель, державший в руке изогнутый лом или обломок арматуры. «Заткнитесь оба. Мы сюда пришли дела делать, а не трындеть. Пока хозяйки дома нет, а мелкота зависает в сети, надо угнать этот мобиль по-быстрому». Они прошли мимо кустов и двинулись к гаражу, который находился ближе к воротам. «А ну, стойте!» — неожиданно для всех приказал Оникс, начиная кипеть праведным гневом. «Даю вам полминуты, чтоб вы убрались отсюда». Его можно было понять. Эти гады покушались на имущество семьи Кануки, то есть на законное наследство Аиши. А, если им дополнительно захочется ограбить дом, а там только инвалид Шина и маг-недоучка Ирма, которая даже себя защитить не может. Вдруг девчонки услышат какой-то шум и выйдут посмотреть, кто залез в гараж. Архимаг не мог допустить, чтобы им причинили вред. Грабители резко обернулись. В руках бородатого появился нож. «Это еще кто?» — прищурился главарь, поудобнее перехватывая ломик. «Хозяйский сынок», — сплюнул бородач. «Слабак и тихоня, а ведет себя, как герой», — усмехнулся Сыч. «Придется его убрать. Ага, а то сольет нас жандармом», — поддержал приговор толстый. «Я в тюрягу третий раз не пойду. Валите его». Судя по взглядам грабителей, убивать кого-то им раньше не доводилось, но оставлять за спиной свидетеля тоже не хотелось. Поэтому они переглянулись и вместе пошли вперед, угрожающе поигрывая железками. «Мочи их ментальной магией», — потребовал я, злясь на грабителей не меньше, чем попаданец. «Это слишком легко», — возразил он, мысленно ныряя в источник энергии Си. «Или сейчас, или никогда. Нашел время, дед», — воскликнул я, стараясь занять место в теле Аиши, насколько это было возможно. «Я хотел применить ментальный удар, но архимаг мне помешал. Стоять, говорю», — повторил Оникс, выставив руку. «Я владею огненной магией. Сожгу вас ко всем черномагам». Мужики остановились в нерешительности. Однако, бородатый быстро спохватился. «Врешь, пацан, нет у тебя никакой магии. Я помню, что болтала твоя мать, ты бессильный, а твоя младшая сестра калека. Так что заткнись». Он снова пошел вперед, а двое других стали заходить с разных сторон, чтобы парень не сбежал. «Ну же, давай», — шептал про себя архимаг, пытаясь усилием воли высвободить магическую энергию. Но какой-то барьер в мозгу носителя продолжал сопротивляться. Пришлось брать управление телом Аиши на себя. Жаль только, что на ментальную магию времени уже не оставалось. Как раз в этот момент бородатый мужик прыгнул на меня, целясь ножом в сердце. Однако, боец из него был еще хуже, чем из говна палка. Тренировки Оникса не прошли даром. Чужое тело стало послушным и хорошо подчинялась моей воле. Я легко уклонился от слабого тычка и ударом ноги выбил оружие первого противника. Затем врезал бородачу в глаз, заставляя его отшатнуться и потерять равновесие. Оставалось лишь пнуть гада в живот, чтобы уронить на землю. «Фига себе он дерется!» — изумился жердяй, сжимая в кулаке какой-то узкий инструмент, похожий на отмычку. «Бей его!» — тут же скомандовал главарь, замахиваясь ломом. Вместо того, чтобы сбежать, я рванулся к толстяку, схватил его за правую руку и, что было сил, дернул на себя. Мужик охнул от удивления, и его башка оказалась там, где секунду назад была моя голова. Тут же раздался глухой стук и треск лопнувшего арбуза. Жирный даже вскрикнуть не успел, как повалился на землю с разбитым черепом. «Ах ты, щенок!» — услышал я сбоку возглас бородатого, и в ту же секунду мне в ухо прилетел мощный удар кулака. Хорошо хоть без ножа, для моего хилого тела этого оказалось достаточно, чтобы перелететь через кусты. Я не успел сгруппироваться и больно ударился о ствол дерева. Сверху навис главарь, поднимая для удара стальной прут. «Хэк!» — вырвалось из его горла, когда лом по дуге обрушился на меня. Точнее, врезался в яблоню. Я успел убрать голову и перекатиться в сторону. Сыч снова приготовился бить, и теперь уже наверняка. Я выставил руку, закрываясь от повторного удара. И тут в моей ладони появилось легкое жжение. Из нее вырвался маленький огненный шар, угодивший прямо в лицо грабителя. Он вскрикнул от полученного ожога и отпрянул назад, выронив лом. Архимаг все-таки добился своего, освободил энергию Си. Или это я ему каким-то образом помог? В любом случае, мы это сделали. Я уже хотел вскочить на ноги и добить ублюдков, но в этот момент все мое тело прошил долгий электрический разряд. Я закричал, выгибаясь дугой, и зажмурился от нестерпимой боли. Глава 18. Вольному воля. Очередной удар тока пронзил меня в тот момент, когда я распахнул слезящиеся глаза и обнаружил себя сидящим в тюремной камере цитадели. Резкая боль снова скрутила все мышцы и заставила прокричать что-то невразумительное. «Бля!» – простонал я, когда тело перестало трястись в спазмах, а сердце снова стало биться ровно. «Ну, наконец-то!» – оклемался, ворчливо сказал охранник, глядя на меня через окошко железной двери. «Я сначала думал, что ты уснул или прикидываешься спящим, а ты вообще, по ходу дела, выпал куда-то из реальности. А твое-то какое собачье дело, дебил?» – проворчал я в ответ, чувствуя, как болят все нервные окончания. «Сам ты дебил, валяешься тут, как трупок, а к нам скоро гости пожалуют. Уже 9 часов вечера. Придурок, зачем же сразу током бить? Я бы к их приходу и так проснулся. Нихрен меня будить таким садистским способом. Так ты же весь день сидишь в одном положении и ни на что не реагируешь. Даже есть и пить не просишь. Я и звал тебя, и в дверь стучал, ничего. Один раз ток включил, второй, и снова ноль реакции. Я уж подумал, ты того, копыта откинул. Да хрен тебе в глотку, не дождешься. А мне-то чё? Усмехнулся охранник. Мое дело маленькое, за тобой следить, да в чувство приводить, если что. Вот я и нажал кнопочку, чтоб самому к тебе не заходить, а то начнешь снова вещами кидаться. Я хищно оскалился. А, сыш, значит, ну, ничего, если понадобится, я тебя и за дверью достану. Врешь, писака, ручонки-то у тебя теперь коротковаты, да еще и на замке. Голубой кот, все это время спокойно сидевший на моих ногах, неожиданно прыгнул к двери и громко зашипел на мужика, желая порвать его в клочья. Я бы тоже с удовольствием дал ему в рыло, но, если мои руки скованы, то можно попробовать и по-другому. Зря что ли я побывал в последней истории с бояркой, кое-чему успел научиться. Как там говорил препод Черномаг, энергия стихии, фаерболы и все такое, это, конечно, здорово, но психическая энергия человека гораздо круче. Сосредоточив на охраннике холодную ярость, я нанес ему ментальный удар в лоб. Вскрикнув от внезапной боли, он схватился руками за голову и отпрянул от окошка, словно я реально врезал ему кулаком или ногой в череп. «Еще раз включишь ток, я тебя везде достану. Понял, урод, раздавлю башку, как гнилую тыкву». Мужик не ответил и, постанывая, куда-то побежал. «Наверное, пошел жаловаться главарям», — предположил гей, гневно сверкая зелеными глазами. «Пусть жалуется хоть черту лысому», сказал я и встал на ноги. «Я их теперь всех уделаю, как только освобожусь. Ну-ка, покажи, что там у меня по статистике». Пушистый ассистент махнул хвостом, и я увидел свою таблицу. Сила – 29500, выносливость – 23700, умение – 18300, реакция – 13600, либидо, 7400, энергия, 5800. Неплохо, но до гипера мне еще далеко. Как думаешь, котяра, колодки сломать получится? Не знаю, шеф. Попытка не пытка. Я согласно кивнул и резко напряг мышцы рук, разводя их вперед и назад, чтобы разжать стальные обручи, обхватывающие деревянные брусья. Раздался треск и скрежет, но колодки каким-то чудом выдержали мой натиск. Чего-то мне еще явно не хватало, или таким способом освободиться было просто нереально. И тогда я изо всех сил рванул цепь, прикрученную к стене. Лопнув в одном из звеньев, она с лязгом хлестнула по бетонному полу камеры, едва не прихлопнув Гея. Ну, хоть что-то, облегченно вздохнул я и подошел к двери своего узилища. Теперь проверим на прочность засов. А почему бы тебе просто не переместиться в коридор подвала? Спросил кот. Ты ведь теперь должен уметь телепортироваться. Можно, конечно, и так, но сначала я все-таки выбью эту чертову дверь. Тем более, что она открывается наружу. С криком Кия и ударом ноги металлическое дверное полотно прогнулось наружу, а между створкой и косяком появилась щель в 5 сантиметров. Однако первый удар засов выдержал. Ну, я же, в конце концов, не Ван Панчмен, чтобы валить все и вся с одного удара. Мне и двух хватит. После второго Кия засов вылетел из паза, и дверная створка с оглушительным грохотом врезалась в стену с левой стороны. С потолка посыпалась штукатурка, подняв облако пыли. Сейчас коридор подвала был освещен электрической лампой, и я сразу отметил, что он пуст. Отлично, шеф. Первая преграда рухнула. Что дальше? Пока сюда не набежала хреново куча вооруженных пиратов, этот вопрос нужно было решать быстро. Если с освобождением девушки проблем не возникнет, то с остальным могут быть накладки, учитывая, что я еще не успел как следует проверить свои новые умения. С моей нынешней реакцией от нескольких одиночных выстрелов я увернуться смогу, но если кто-то пустит свинцовую очередь, додумать все варианты я не успел. На пороге открытой подвальной двери появились сразу два пирата, один из которых держал в руках автомат. Это были те самые придурки, которые прошлой ночью караулили меня на ступеньках лестницы. К счастью, автоматчик не сразу перешел на стрельбу очередями, и от первых выстрелов я легко уклонился, скользя тенью по подвальному пространству. За мной только обрывок цепи метался из стороны в сторону, сбивая штукатурку со стен. Затем к стрельбе присоединился второй пират, и плясать буги-вуги мне стало немного сложнее. Поэтому я применил единственное имевшееся у меня оружие – ментальный удар. Уроды мгновенно забыли обо мне, бросили стволы и, взвыв от боли, повалились на колени, сжимая виски руками. Охраннику еще повезло, он испытал на себе лишь пробную атаку, а здесь я бил с максимальной силой, и наверняка из носа, рта и ушей пиратов потекла кровь, будто их мозги разорвало изнутри. А может, так и было на самом деле, потому что через несколько секунд они перестали биться в конвульсиях и благополучно отошли в мир иной. «Нехило ты им вмазал», — немного удивленно сказал Гей, когда я остановился посреди подвала. «Первый раз вижу, чтобы людей убивали одной лишь мыслью». «Да, это тебе не в бирюльке играть», — ответил я вслух и услышал голос Эльвиры, доносившийся из-за двери ближайшей камеры. «Писатель, я здесь, вытащи меня отсюда скорее. Сейчас сделаем, дорогая». Прижавшись колодками и всем телом к шершавой стене, я схватил пальцами стальной засов и сдвинул его в сторону. Затем потянул на себя, открывая дверь. Молодая женщина пулей вылетела из камеры и бросилась мне на шею. Правда, быстро поняла, что моя шея по-прежнему занята и находится в объятиях колодок. «О, ты до сих пор в таком виде!» — воскликнула она, озабоченно окинув меня взглядом. «А я думала, ты уже избавился от этих деревяшек». «Не, тут без тебя никак». Покачал я головой и кое-как дотянулся до губ девушки. «Ну, вот, нашел время целоваться», — проворчал помощник мне в ухо. «Сейчас сюда все пираты сбегутся, а вы тут». «Ты прав, котяра», — согласился я, отстраняясь от Эльвиры. «Сначала надо сбросить оковы и встретить гостей, как полагается, с песнями и плясками. Эля, срочно найди какую-нибудь железку и сбей один из обручей, которые держат мои колодки. Мне нужны свободные руки, чтобы покрепче тебя обнять». «Нашел время шутить. Нужно поскорее отсюда выбираться». Она огляделась по сторонам в поисках подходящего железного предмета, заметила лежащих у входа окровавленных пиратов и поморщилась. «Возьми с пола пистолет и поищи у мертвецов нож», — сказал я, когда девушка подвисла. «Как тебе удалось их убить?» — растерянно спросила она. Потом расскажу. Делай, что говорю. Эльвира кивнула и решительно подошла к мертвым пиратам. Подобрав пистолет, быстро обшарила тела и отыскала у одного из покойников нож, спрятанный в голенище сапога. Опыт детектива и тут пригодился. А теперь приставь нож к обручу колодок и постучи по нему рукояткой пистолета, сказал я, когда она вернулась ко мне. После двух неудачных попыток, женщина все-таки поставила лезвие за сапожника под правильным углом и в несколько ударов сбила один металлический обруч с брусьев. Освободив правую руку, я без труда разжал колодки и сбросил их на пол. Фух, свобода! Обрадовался гей, словно сам все это время сидел на цепи в кандалах. Я растер запястья, с трудом помещавшиеся в отверстиях колодок, и, как обещал, сгреб Эльвиру в охапку. Но нам снова помешали. В этот момент на ступенях лестницы послышался топот многочисленных ног. Пираты, наконец-то, собрались с духом, и теперь бежали по мою душу. «Извини, дорогая, нам придется немного подождать», – прошептал я и задвинул девушку к себе за спину. «В крайнем случае, я в любой момент мог спрятать любимую женщину в камере, где пули ее не достанут. А если понадобится, то и запереть на засов. Иногда лучше действовать в одиночку, чтобы не беспокоиться лишний раз о судьбе близкого человека, не обладающего сверхъестественной силой». В подвал ворвались сразу 10 человек, вооруженных пистолетами и автоматами. Даже удивительно, как они все вместе проскочили дверной проем и не стали друг другу помехой. Видать, имели хороший боевой опыт. Пираты сходу открыли огонь на поражение, и пули засвистели по сторонам, рикошетируя от моего энергетического щита. Несмотря на грохот стрельбы, усиленный эхом пустого подвального коридора, Эльвира за моей спиной не стушевалась и стала стрелять в ответ из трофейного оружия. Кому-то даже попало в голову. С расстояния в несколько метров трудно было промазать. Я же на всю эту мелочь не обращал внимания, собирая психическую энергию для одного мощного ментального хука. И когда я его нанес, скромная помощь девушке уже не понадобилась. Вся группа ликвидаторов была мгновенно ликвидирована в полном составе и рухнула к нашим ногам, истекая кровью. Обалдеть! Только и смогла проронить Эльвира, глядя на дело моего мозга. «Не то слово», — ответил я, опуская руки. Сам в шоке. Впрочем, расслабиться нам не дали. Уже через несколько секунд где-то наверху я услышал новые шаги. Подхватив один из автоматов и пару запасных магазинов, я отдал их Эльвире. «Умеешь этим пользоваться?» Пробовала пару раз, кивнула она, распихивая магазины по карманам костюма. «Плазмомет, конечно, мощная штука, но уж больно медлительная. Тем более, что у меня его нет, так что буду пользоваться этой стрелялкой. Тогда пошли, пока еще кто-нибудь не нагрянул». Кое-как перебравшись через груду человеческих трупов, мы поднялись на первый этаж цитадели. Здесь было пусто, но прежде чем мы успели вскрыть входную дверь и выйти наружу, к нам пожаловала вторая группа ликвидаторов. Во главе бригады шел сам Хазар, прикрывавший остальных бойцов воздушным щитом. Не исключено, что за его спиной находились другие суперы, в том числе перебежчики, часть из которых недавно стали магами. Это была серьезная сила. «Стоять!» – прокричал он нам, и сам остановился на верхних ступенях лестницы. «Бояться!» – в тон ему выкрикнул я и шарахнул врагов ментальной затрещиной. Удар был достаточно сильным, но суперы на то и суперы, чтобы выдерживать такие плюхи. Кто-то из противников присел, хватаясь руками за уши, кто-то тихо застонал, но все супермаги лишь немного покачнулись, тряся головой. «Не знаю, как тебе удалось освободиться, но больше ты никуда не пойдешь», скрежеща зубами, сказал Хазар и вскинул руки для первой атаки. «Я убью тебя». «Аналогично», усмехнулся я, выпуская в двухметрового амбала поток огня. Ледяное копье и пламя огнемета встретились на полпути между нами, нейтрализуя друг друга. А потом мне пришлось закрываться зеркальным отражением. В бой вступили остальные маги. Их было пятеро, и все они владели какими-то видами магических техник. Одни бросали огненные и ледяные шары, другие метали гром и молнии, но мой щит выдержал все удары, вернув их обратно в толпу врагов. Воздушные волны Хазара, которыми он отмахивался от летящих назад снарядов, не смогли остановить весь убийственный арсенал бумеранга, и некоторые фаерболы угодили в пиратов, прожигая их одежду и тела. Раздались вопли ужаса и боли. Три человека из задних рядов покатились по лестнице вниз, где остались лежать, распластавшись на полу. Но, несмотря на это, Магические удары сыпаться на наши головы не перестали. Тра-та-та-та-та, неожиданно длинной очередью застрочил у меня под рукой автомат Эльвиры, и пустые гильзы веером разлетелись по коридору. Надежды на такое простое оружие у меня было мало, но далеко не все супермаги были способны защитить себя от пуль. Большинство из них Хазару удалось отбить воздушным щитом, но парочка свинцовых маслин все-таки нашли своих жертв и выбили их из общего строя. «Молодец, Эля», — похвалил я напарницу, добавляя от себя ментальный удар в лоб главного противника. «Продолжай в том же духе». Хазар, на секунду дезориентированный психической атакой, замер на месте и зашатался, как контуженный. Руки его опустились, и одна из пуль новой автоматной очереди угодила ему в правое плечо. Но он не упал. Шедшие позади суперы поддержали предводителя и продолжили спускаться вниз. Враги явно хотели сблизиться с нами, чтобы обойти с разных сторон и задавить массой. На лестнице они не могли так развернуться, а в холле это сделать было гораздо проще. «Надо отходить обратно в подвал, часто дыша», — сказала мне в ухо девушка. «Там мало места, они не смогут нас окружить. Надо ломать входные двери и выбираться на волю», — потребовал Гей с другой стороны. «Здесь они нас все равно достанут, рано или поздно. У меня нет лишних рук, чтобы сносить двери с петель», — ответил я, понемногу отступая к подвалу. «Но я готов попробовать третий вариант нашего спасения». «Какой, шеф?» «Телепортацию». Прикрываясь энергетическим щитом, мы с Эльвирой вернулись в подземелье и захлопнули дверь перед носом врагов. Благо, с этой стороны тоже имелся засов, которым я незамедлительно воспользовался. На стальную дверь обрушились мощные удары суперов, но по своему опыту я знал, что пробить такую крепкую преграду быстро вряд ли получится. Так что у меня еще оставалось немного времени на пробное перемещение. Другое дело, если они сразу применят магию. Крепко прижав к себе любимую женщину, я стал ее целовать. Она дернулась в моих руках, не понимая, что происходит, и не сошел ли я с ума в такой напряженной обстановке. Но уже через несколько секунд девушка расслабилась, прикрыла глаза и стала отвечать. Она мне абсолютно доверяла, а может просто решила, что я хочу еще раз насладиться нашей любовью перед тем, как дать пиратам решающий бой. «Эй, молодежь, вы чего тут?» – недоуменно возопил голубой кот, пытаясь втиснуться между нами своей виртуально-голографической тушкой. «Нас же сейчас придут убивать, а вы...» «Молчи, Гей», — жестко прервал я его, концентрируя и раскручивая внутри себя поток психической энергии. «Мне надо вспомнить, как это делается». «Ты чего, шеф, крышей поехал, давно не целовался?» «Брысь», — говорю, — «ты мешаешь мне сосредоточиться на процессе». «Каком процессе?» «Нашу дверь уже начинают жечь фаерболами». На этот раз я не ответил, удивляясь, куда подевалась проницательность ассистента. Я был полностью поглощен процессом раскрутки энергии. И как только спиральный поток окружил нас с Эльвирой, я мысленно прыгнул в соседнюю камеру, где прежде находилась девушка. На секунду у меня закружилась голова, а желудок ухнул куда-то в пятки. Я почувствовал, как мое тело становится невесомым, а сознание растворяется в бесконечном пространстве Вселенной. В следующее мгновение ноги снова ощутили твердую поверхность бетонного пола. Но теперь мы с Эльвирой стояли внутри выбранного помещения, возле деревянных нар. Под потолком горела масляная лампа. «Ура! Получилось!» Кот, наконец-то, сообразил, что я все это время пытался сделать, и в обычной для себя манере стал тереться об мою шею. Довольно ухмыльнувшись, я отпустил девушку. Она открыла глаза и восхищенно произнесла: «Ты знаешь, писатель, я первый раз в жизни испытала такое неземное блаженство от обычного поцелуя, словно в космос слетала». Она огляделась и только теперь поняла, где находится. «А во, я и не заметила, как мы сюда зашли. А где пираты?» Ответом ей был громкий скрип несмазанных дверных петель. «Они идут, но я сейчас покажу еще один фокус, от которого у тебя дух захватит». Я снова прижал Эльвиру к себе и без предупреждения нырнул в бездонную пустоту небытия. На этот раз процесс подготовки к телепортации занял у меня секунды, и уже через мгновение невесомого полета мы оказались в собственной комнате на втором этаже отеля «Веселый Роджер». «Ух ты!» – изумленно воскликнула моя девушка, во все глаза озираясь по сторонам. «Как это мы так? Ну, вот, а я только хотела лечь спать», – с улыбкой пробормотала Мэри Тар, сидя на кровати в ночной рубашке. Похоже, она совсем не удивилась нашему внезапному появлению, будто каждый день практиковала телепортацию. «А где наш друг Танков?» — спросил я, отпустив Эльвиру. Так это, взял пулемет, взрывчатку и ушел к тебе на подмогу, как договаривались, ответила Мэри. Примерно полчаса назад, не стал ждать полуночи. Вот так всегда. Ванька дома, Маньки нет. Манька дома, Ваньки нет. Ладно, девочки, у меня еще есть дела. А вы ждите нас тут и никуда не выходите. Автомат вам в помощь. Не дожидаясь возражений, я почти мгновенно переместился обратно в камеру Эльвиры, а уже оттуда выскочил в коридор, закрыв за собой дверь. Слегка поредевшая группа суперликвидаторов стояла здесь в боевом порядке, в виде клина, и готовилась обрушить на меня всю мощь своей магии, а может и не только ее. Однако, кое-кто за стенами этого сооружения нажал кнопку дистанционного взрывателя немного раньше. Два сильных взрыва, приглушенных толстыми стенами, потрясли основание пиратской цитадели, и пол содрогнулся под нашими ногами. С потолка вновь посыпалась штукатурка. Мои враги быстро переглянулись, не понимая, что случилось, и как на это реагировать. «Все, мальчики, к вам пришел писец», — насмешливо сказал я, остановившись напротив Хазара. «Вы окружены. Пощады не будет». Урод нахмурился и бросил пару тихих фраз подчиненным. Две трети боевой группы тут же покинули подвал, чтобы ликвидировать нападение с тыла. Они были уверены, что им это удастся. Передо мной осталось всего 6 человек, включая предводителя бригады. Но они были супермагами, так что расстановка сил почти не изменилась. «Сдавайся, писатель», — потребовал Хазар, сделав шаг навстречу. «И тогда ты умрешь быстро, без мучений, я обещаю. А если нет», — улыбнулся я с неприкрытой издевкой, — «закуешь меня обратно в колодки и будешь бить током до потери пульса, это тоже неплохой вариант. Но я знаю много других пыток, от которых ты будешь молить меня о смерти, а больше ты ничего не хочешь». Амбал злорадно ухмыльнулся, искоса глянув на дверь камеры, за которой раньше скрывалась Эльвира. «Как ты догадался, я очень хочу трахнуть твою девку за то, что она испортила мою новую рубашку». Он поморщился, коснувшись окровавленного плеча. «И я это обязательно сделаю, после того, как прикончу тебя. А это видал?» Я показал ему традиционный жест в виде согнутой в локте руки. «Отсоси, урод». Затем развернул кисть и метнул в него маленький плазмоид, похожий на шаровую молнию. Несмотря на пулевое ранение, ни сил, ни реакции у Хазара не убавилось. Он махнул руками, и смертоносный шарик, летевший с огромной скоростью, ушел по дуге в потолок. В то же время мощная воздушная волна ударила меня в грудь, отбросив к дальней стене подвала. Пока я кувыркался в этом вихре, в меня полетели вражеские фаерболы и молнии. «Как же так, шеф?» – прокричал Гей, катясь по полу кубарем вместе со мной. Глава 19. Разговор по душам. Я нарочно не стал прикрываться зеркальным щитом, давая противникам возможность немного расслабиться. Но, улетая к дальней стене коридора, я внезапно для всех исчез и через мгновение снова появился позади супермагов. 5 из них я разметал по сторонам, как кегли в боулинге, после чего вскочил на ноги за спиной Хазара. Услышав позади странный шум и крики, он резко обернулся. Мы встретились взглядами, и его глаза от изумления полезли из орбит. Больше он ничего не успел сделать, потому что я схватил амбала за голову и легко довернул ее на 90 градусов. Только отвратительный хруст шейных позвонков известил всех присутствующих о том, что игра окончена. Смерть Хазара наступила мгновенно, чего он явно не заслуживал. Глаза потухли. Занавес. На все это мне понадобилось не больше 3 секунд. Пока остальные суперы приходили в себя и наводили на меня заряженные магией ручонки, я сделал сальто назад и выпустил дыхание Василиска. На какое-то время массовая заморозка должна была остудить боевой пыл моих врагов. Затем я телепортировался на плоскую крышу цитадели. Отсюда хорошо просматривалась территория Зиккурата и все, что там происходило. А посмотреть было на что. Ворота и часть каменной ограды разметало обломками по всему двору, и дым от взрыва еще полностью не рассеялся. В его клубах, рядом с болтающейся на одной петле железной створкой, стоял капитан танков с пулеметом наперевес. Ниже, на террасах сооружения расположились пираты, выцеливая нового противника стрелковым оружием. Странно, что у них тут не было ничего более мощного. Главари оказались слишком самонадеянны. «Ну, что, черти, не ждали?» — угрожающе прокричал Ван Панчмен. А я приперся. В ответ враги открыли беспорядочный огонь. Пули застучали по бронированным доспехам гипера, но не смогли их пробить. А уже через секунду автоматический стрекот потонул в раскатистом грохоте длинной пулеметной очереди, которая скосила сразу нескольких пиратов. «Что ж, танков тут и без моей помощи справиться», — удовлетворенно констатировал я и, раскрутив психическую энергию, переместился в одно из верхних помещений цитадели. Вместе с котом мы оказались в большой освещенной комнате с роскошной мебелью, дорогими коврами и масляной живописью на стенах. Под потолком висела хрустальная люстра, искрящаяся световыми бликами. Это были главные апартаменты Стайвера и Моргана, а может и самого флибустьера, которого никто никогда не видел. Но сейчас здесь никого не было. Только три кружки с недопитым пивом говорили о том, что хозяева совсем недавно покинули это уютное место. В воздухе еще витал запах табачного дыма и мужского пота. «Ты заметил, шеф?» — подал голос Гей. «За этим столом сидели три человека. Ну и что?» — пожал я плечами. «Мало ли кто здесь мог быть третьим. Хоть сам Хазар, как главный супермаг флибуста. А, если это был? Если был, то сплыл. Или где-то спрятался. Тогда пойдем его искать. Ты же за этим сюда телепортировался». Я кивнул и по очереди осмотрел две соседние комнаты, которые являлись спальнями. Там было пусто, если не считать широких кроватей с балдахином. Затем вышел на лестницу и стал спускаться на следующий этаж. За стенами зиккурата стрельба все еще продолжалась, но теперь уже спорадически, без того азарта, который был в начале боя. Зато внутри сооружения сохранялось затишье. После ликвидации Хазара и моей пропажи, сражаться здесь было некому и ни с кем. Другое дело я. Подвернись мне тут какой-нибудь пират, я грохнул бы его одной левой. Но сначала допросил бы с пристрастием и узнал все, что меня интересует. Ниже находилась кухня и большая столовая. Еще ниже кладовые комнаты и спальни личной охраны главарей флибуста. Но и тут я никого не нашел. Как говорится, все ушли на фронт. Ментальное сканирование пространства подтверждало мои выводы. Лишь на втором уровне цитадели кто-то суетился, излучая ауру злости и страха. Их было двое, и фанили они как-то знакомо. Неужто Стайвер и Морган притаились где-то в ожидании новых неприятностей? Ну, что же, их есть у меня. Дабы не ошибиться с выходом из режима телепортации, я стал прыгать вниз по одному этажу. И как только почувствовал близость людей, понял, что добрался до нужного места. Я стоял посреди длинной комнаты с рядами деревянных шкафчиков, большинство из которых были открыты и пусты, а главари пиратов находились в нескольких метрах от меня, за стеной этого помещения. Они о чем-то негромко переговаривались, но я не стал прислушиваться к их словам. Вместо этого спокойно вышел в коридор. Лидеры пиратского анклава, стоявшие у закрытой двери, ведущей на лестницу, так и застыли при виде моей персоны. Даже не стали хвататься за пистолет и крупнокалиберный пулемет типа ДШК, который был установлен на станке чуть в стороне. Значит, кое-что посерьезнее автоматов у них тут все-таки было. «Ну, че уставились, мужики, привидение увидели?» — спросил я наглым тоном, сложив руки на груди. «Ты, как, сюда, попал?» — едва сдерживая страх, выдавил Морган. «Глупый вопрос. Я же маг, а не простой чел вроде вас. И вообще, вопросы тут задавать буду я, а вы будете мне отвечать, пока сюда не пришел мой друг Ван Панчмен. Он с вами говорить точно не будет. Так это он сейчас воюет с нашими ребятами?» — гневно играя желваками, уточнил Стайвер. «Твой напарник танков. Ха, а то вы не знали, кого хотели утопить в море», — насмешливо парировал я. «Тебя точно хотели», — ответил Морган, потихоньку отползая к лестнице. «Но мы не знали, кто тебя будет сопровождать, и на каком корабле ты будешь плыть. И уж точно понятия не имели о Ванпанчмене», — резко добавил Стайвер. «Тогда мы действовали бы иначе, не так грубо и открыто. И кто же вам подсказал, что сюда направляется супермаг?» Не сводя с меня глаз, оба пирата заткнулись, словно языки проглотили. Но это они зря. Теперь я хорошо умел развязывать чужие языки. Даже пытать особо не придется. Выпустив магическую ауру, вызывающую у обычных людей панический ужас, я одновременно провел легкую психоментальную атаку на мозги остолбеневших врагов. Ни охраны, ни супермагов рядом не было. Никто не мог им помочь в противостоянии со мной. «Отвечайте», — потребовал я, когда сильная головная боль немного отпустила пиратов. «У нас есть свои», — сдавленно забормотал Морган, мотая башкой. «Свои люди в столице Империат. То, что у вас там была своя шайка-лейка, я и так знаю. И главное слово тут «была», потому что мы ее ликвидировали. Но о том, что я собираюсь к вам в гости, знали только два человека, которым я, в принципе, доверяю. Во всяком случае, они меня сюда и послали, так что у них не было причин желать моей смерти. А это значит, что ваш крот сидит где-то в окружении этих людей, либо в императорском замке, либо в клане Бояр-Аниме. Так что колитесь сразу, где он накопался и как его зовут. Это Грануаль, любовница Тоимы Токанавы, нехотя ответил Стайвер, растирая ладонью лоб. Она уже полгода его охмуряет и знает все делишки боссов мафии. Вот и в этот раз каким-то образом пронюхала о том, что на Хазара объявлена охота. Решила нас предупредить, но без подробностей. Она сама не знала, кто отправится в погоню за беглым супермагом, укравшим секрет боярки. Глядя на пирата с ледяным спокойствием, я понимающе кивнул. И тогда вы решили остановить меня любой ценой. Да, это было условие Хазара, но мы все равно недооценили тебя и не смогли убрать. Поэтому вы решили хитростью заманить меня в ловушку, взять в плен и поставить перед выбором, или с вами, или на тот свет. Ну, мы хотя бы предоставили тебе выбор, попытался оправдаться Морган, продолжая пятиться назад. А ведь могли и сразу прикончить, как предлагал Хазар. Мы были против убийства, быстро добавил Стайвер. Мы вообще не такие алчные и кровожадные, как говорят о нас в других странах. Ага, вы, значит, белые и пушистые, просто у вас забава такая, грабить чужие корабли, воровать авторские произведения и все такое. Да что ты в этом понимаешь? Неожиданно окрысился Стайвер. Ты же ничего не понимаешь. Мы всего лишь хотим, чтобы бедные люди, которым не повезло разбогатеть, получали все, что им нужно бесплатно, или по дешевке. Особенно, это касается книг, картин и других произведений искусства. А с чего это вдруг авторы, работавшие над своими произведениями много дней, а то и месяцев, должны отдавать их даром? Вы вообще в курсе, что любой труд должен иметь свою цену и оплату? Вы просто халявщики, ни хрена не желающие делать что-то собственными руками или мозгами. Не все так просто, как ты думаешь. Да, мы нарушаем чьи-то права, и берем у других то, что нам нужно для жизни. Но, создавая Флибуст, после того, как наш лидер и основатель Либрусика спелся с империей Литрус, мы меньше всего думали о личной выгоде. Мы просто хотели, чтобы наше братство, наши единомышленники и все люди, которые нас окружают, жили в новой свободной стране, даже если ее никто официально не признает. Голос пирата возвысился, постепенно превращаясь в пафос одержимого идеи человека. Какая же тут свобода, если все вы так или иначе преступники, возразил я. Это для вас мы преступники, а для нашего народа мы бескорыстные благодетели, дающие людям возможность жить так, как они хотят, и свободно пользоваться всем, что у нас есть, от книг до мебели. И наша барахолка – это всего лишь место обмена товарами. А то, что кто-то пытается там что-то продавать по дешевке, это уже другой вопрос, и мы стараемся с этим бороться. Мы ведь не продаем в другие страны то, что попадает к нам в руки. Мы честные пираты, а не барыги, готовые продать все, что угодно за лишнюю монету, даже собственную совесть. Надо же, как ты запел, о совести вспомнил. Еще скажи, что она у вас есть. Конечно, есть. Мы же не убиваем беззащитных детей и стариков, не насилуем женщин без их согласия. И вообще, берем только то, что плохо лежит. А, как насчет интеллектуальной собственности авторов? Завелся я по второму кругу. Вы же постоянно воруете чужие произведения. А, как насчет официальных общественных библиотек, в которых всем желающим выдают книги еще живых авторов без их письменного согласия? Тут же парировал Стайвер. Разве это не одна из форм узаконенного пиратства? Ведь авторы на этом тоже ничего не зарабатывают. Скажешь, не так? Это был сильный аргумент, и я на какое-то время задумался. В чем-то пират был прав, но признавать его правоту не хотелось. Наш спор опять зашел в тупик. Ладно, все это бесполезная болтовня. Я же пришел сюда за конкретными ответами. Мне нужен флибустьер. Стайвер удивленно приподнял брови и первый раз за все время усмехнулся. А на кой он тебе, чтобы ты спросил? Мне нужна его голова. Ну, так сам его и ищи, если он тебе нужен, рассмеялся пират, забыв об осторожности. Я за ним не слежу. Уже через секунду он побледнел, когда мои пальцы сомкнулись на его горле. Он захрипел, дергаясь, как припадочный, и попытался оторвать от себя мою руку. Но все было тщетно. Не ему со мной тягаться в силах. Говори, где ваш главарь? Нигде. Я еще немного придушил Стайвера, опасаясь сломать ему шею раньше времени одним неловким движением. Суперсилу нужно было контролировать. Я не вру, просипел он, закатывая глаза. Его нигде нет, потому что он не существует. Отпустив пирата, я дал ему продышаться, после чего быстро уточнил. «Хочешь сказать, что флибустьер – пустая выдумка, вранье?» «Да, писатель», – кивнул местный главарь, тяжело хватая ртом воздух. «Его никогда не было, мы сами его придумали». «Зачем?» Ища поддержку у компаньона, Стайвер посмотрел в сторону Моргана и громко выругался. «Чертов трус, сбежал». Второго главаря пиратов и вправду нигде не было. Видимо, он по-тихому свалил на лестницу, пока мы тут спорили. Удачный выбрал момент, и даже дверь ни разу не скрипнула. «Котяра, ты куда смотрел?» «Как и ты, шеф», — спокойно ответил Гей, в наглые глаза Стайвера. Пытался определить, не врет ли он. По всему выходит, что не врет. Мы с пиратом снова встретились взглядами. На этот раз мой противник уже не выглядел таким крутым и гордым, как раньше. А потом мы услышали приглушенный расстоянием выстрелы и вопли ужаса, словно кого-то рвали на части. «Это он, Морган», — одними губами процедил Стайвер, не понимая, что происходит на лестнице. «Я тоже не понял, какого хрена он так орет, но очень хотел это выяснить». Стукнув пирата кулаком в лоб, чтобы не оставлять угрозу за своей спиной, я телепортировался прямо к источнику шума. Возможно, Морган так торопился, что оступился на бегу и сломал себе ногу. Но у него получился не закрытый перелом, а открытый. «Хрена себе!» — вырвалось у меня, когда я вынырнул из воздуха на лестничной площадке и увидел ниже кровавую сцену. Лежа на ступенях, рыжебородый толстяк орал, как резанный и безрезультатно пытался оторвать от себя другого пирата. Тот вцепился зубами в его огромный живот и буквально выгрызал плоть. Это было жуткое зрелище. Последний раз я видел нечто похожее в фильмах ужасов. «Он что, с ума сошел, этот мужик?» – непонимающе поинтересовался Гей. «Зачем он напал на своего главаря и старается его сожрать?» «Понятия не имею», – ответил я и стрельнул в кровожадного пирата фаерболом. Огненный шар попал ему в спину. Но вместо того, чтобы вскрикнуть от полученного ожога, мужик просто оторвался от умирающей жертвы, поднял испачканную кровью физиономию и посмотрел на меня пустым немигающим взглядом. Обычно так смотрят только мертвецы. И тут я заметил, что горло сумасшедшего разорвано крупнокалиберной пулей, а вся грудь залита кровью. С такими ранами точно не живут. Но этот пират не просто шевелился, а еще и жрал своего предводителя. Совсем рехнулся. «Вот дерьмо!» Ругнулся я и ударил мужика шаровой молнией. Крупный плазмоид угодил в его голову и начисто снес большую часть черепа. Только тогда мертвец окончательно сдох и рухнул на ступеньки без движений. Морган был еще жив, но, судя по громким стонам и невнятному бреду, который он нес, ему осталось недолго. Я ему точно уже ничем помочь не мог, разве что добить, избавляя от мучений. «Мне кажется, я узнал напавшего», — сказал вдруг голубой кот, испуганно прижимаясь к моим ногам. «Это один из тех суперов, которых Хазар отправил во двор сражаться с капитаном, а потом с ним что-то случилось и он превратился в этого ужасного монстра, в зомби», — поправил я ассистента, приходя к единственному возможному выводу. «Но каким образом? Точно не знаю, но у меня есть одна догадка». Я спустился к толстяку, отбросил ногой дважды убитого пирата и похлопал Моргана по бледным пухлым щекам. «Эй, очнись, ты слышишь меня?» Главарь пиратов на какое-то время затих, прислушиваясь и приходя в сознание. Потом приоткрыл слезящиеся глаза, кое-как сфокусировал на мне затравленный взгляд и, запинаясь, тихо простонал. «Добей меня. Сначала скажи, ты принимал боярку по новому рецепту Хазара?» Ответить пират не смог, только отрицательно мотнул головой. Я удовлетворенно кивнул и молниеносным ударом в грудную клетку остановил сердце Моргана. «Да, к сожалению, а может и к счастью, я не испытывал удовольствия от чужих мучений, и мог проявлять милосердие даже к врагам». Оставив рыжебородого пирата на лестнице, я пошел вниз по залитым кровью ступеням. Обострив слух, я с каждым шагом все отчетливее слышал доносившиеся с первых этажей крики и стрельбу. Причем, как автоматную, так и пулеметную. «Значит, у танкова еще остались патроны и он продолжает сражаться. Вот только с кем, с простыми пиратами или с бывшими суперами, которые отведали новой боярки и после смерти стали настоящими зомби?» Не желая терять время, я переместился сразу в холл цитадели, где сейчас происходило главное побоище. На всякий случай сразу поставил магический щит, чтобы меня не зацепила шальная пуля. Угол, в котором я оказался, был ближайшим к входной двери. Но сама дверь, простреленная в нескольких местах, уже была выбита ванпанчменом, и теперь валялась на полу, придавив одного из пиратов. Сверху стоял Танков, периодически поливая окружающее пространство горячим свинцом. В воздухе висела пыль и витал едкий запах пороховых газов. По ушам запоздало ударил грохот новых выстрелов, но это не помешало мне разглядеть в полумраке очередного противника, скатившегося вниз по лестнице вместе с автоматом. Еще полтора десятка трупов лежали тут же в разных местах и позах. У половины из них были качественно прострелены головы. Я тихо приблизился к напарнику слева и похлопал по правому плечу. Реакция у него была отменной, и он тут же рефлекторно легнул ногой. Если бы я стоял с той стороны, мои яйца превратились бы в омлет. «Спокойно, Кэп, свои!» — крикнул я ему в ухо, а точнее в бронешлем. «Писатель!» Ван Панчмен крутанулся на месте. «Ты как здесь оказался?» «Да так, мимо проходил. Слышу, стреляют. А я вас с Эльвирой пришел освобождать. Ты малость опоздал, дружище. Я нас уже освободил. Тогда я здесь просто всех перестреляю, на всякий случай», — ответил он, выискивая в полумраке новых врагов. «Ну, и в кого ты тут палишь? Во всех подряд, кого вижу. И тут, я тебе скажу, какая-то чертовщина происходит. Я в них стрелял, стрелял, а они через пару минут снова встали и на меня. Пока башки не прострелил, не успокоились. Зомбомутанты», — прокомментировал я, — «видел одного такого наверху. Поделиться своими знаниями мне не дали. Из пространства, ведущего к подвальной лестнице, прилетела электрическая молния, угодившая в пулемет капитана. У, бля, Танков выпустил из рук оружие с опустошенной лентой. Они еще магией бить умеют. Это новые супермаги», — сказал я, прикрывая друга собственным телом и энергетическим щитом. «Подопытные в эксперименте Хазара с модифицированной бояркой. А когда эти суперы дохнут, они превращаются в зомбаков. Жуть какая! А это не заразно? Вдруг меня один из таких укусит? Думаю, что не заразно, но точно не знаю. Ладно, будем держать их на расстоянии вытянутой руки. Ты, кстати, вовремя ко мне спустился, а то у меня патроны кончились. Летать, что ли, научился? Круче, телепортироваться». Я не спеша двинулся в сторону подвала, и оттуда незамедлительно ударили новые магические снаряды. Похоже, мои недавние оппоненты окончательно разморозились и теперь снова рвались в бой. Отразившись от невидимого барьера, все фаерболы, ледяные шары и молнии вернулись к своим создателям, затаившимся в подвале. Крики боли подтвердили мои догадки. Потеряв Хазара, эти новоявленные маги больше не имели надежной защиты, и даже все вместе не могли оказать мне достойное сопротивление. «Эй, суперы, сдавайтесь!» — потребовал я приказным тоном. «И тогда вы умрете быстро. Я обещаю. Слово писателя». «Да пошел ты!» — крикнул мне кто-то в ответ и метнул электру. «Мы тебе не верим, и прикончим, когда ты исчерпаешь энергетический резерв своего зеркала. Тогда вы будете умирать долго и мучительно», — пообещал я, прикидывая, сколько еще пиратов могли стать зомби, и где они сейчас находятся. По моим подсчетам, в группе Хазара было не меньше 20 обычных суперов, — деловито подсказал Гей. 5 из них выбыли из строя еще здесь, на лестнице, а оставшиеся ушли отражать вторжение Ван Панчмена. В холле я смог опознать только 6 мертвецов, которым капитан вышиб мозги. Одного мутанта убил ты. Значит, еще 8 бродит где-то по этажам Зиккурата в поисках еды. Ну, так я им подскажу, где ее искать, а то эти гады в подвале совсем страх потеряли. Повернув голову, тихо спросил: «Слушай, Кэп, ничего, если я на некоторое время оставлю тебя тут одного? Мне надо кое-кого позвать». «Да, без проблем», — недолго думая, ответил он и обвел рукой пространство. «Тут полно всякого оружия, так что отобьюсь в случае чего. Эти засранцы у меня еще попляшут». Я подождал, пока Танков подберет с окровавленного пола пару автоматов, и переместился на второй этаж. Глава 20. Ночь живых мертвяков. Разумеется, я мог бы прыгнуть сразу в подвал и атаковать наших врагов с тыла любым магическим способом. В этом не было ничего сложного. Но в том-то и дело, что мне подобное завершение боя казалось слишком простым. Суперов, предавших империю ад и перешедших на сторону пиратов, следовало напугать и наказать как следует. А для этого мне нужны были кровожадные зомби. Одним из пунктов своего назначения я выбрал первую ступень Зиккурата, куда сутки назад взбирался по канату. После меткой стрельбы Танкова, там могли остаться несколько живых мертвецов. Если, конечно, они уже не разбрелись по всей цитадели, как тот упырь, что позарился на кишки толстяка Моргана. Вынырнув из воздуха на круговой террасе, я нос к носу столкнулся с тем, кого искал. Однако, встреча была не из приятных. Вся рожа и грудь бывшего супера были перепачканы кровью. Но если на одежде, простреленной пулеметной очередью, была, в основном, его собственная кровь, то на лице точно чужая. Значит, этот зомбак уже успел кем-то поужинать. Заметив меня своими белесыми, как у дохлой рыбы, зенками, он издал тихий гортанный хрип, как в плохих голливудских фильмах, растопырил руки и попытался схватить. Вот только все движения у него были слегка заторможенными. Поэтому я легко уклонился от страстных объятий мутанта и стал отступать к двери, ведущей к лестнице. Там меня поджидали еще три жертвы местного эксперимента. Урча и щелкая зубами, они доедали кого-то из пиратов, не подвергшихся мутации. От бедолаги уже мало что осталось, лужа крови, штаны, да кости. Зрелище было отвратное, а запашок еще хуже. Мужика сожрали со всеми потрохами, и даже не поморщились. Пока я разглядывал трех зомбаков, четвертый меня почти догнал и открыл хавальник, предвкушая свежее мясцо. Пришлось дать ему леща, чтобы еще больше раззадорить. А покуда он вертелся волчком, пытаясь поймать меня взглядом, я перепрыгнул через головы остальных мертвяков и пнул каждого из них под зад. Свалившись в одну кучу, они побарахтались немного в кровавом месиве и, наконец, встали на ноги, после чего всей толпой устремились в мою сторону. Похоже, я их реально разозлил, если такое вообще можно сделать с тупоголовыми зомби. Стараясь двигаться не слишком быстро, стал спускаться по лестнице вниз. Но поскольку этой четверки мне было недостаточно, я в какой-то момент переместился на следующий этаж цитадели. Где-то здесь или выше должны были находиться остальные супермутанты, которых я хотел заманить в подвал. К сожалению, ментальное сканирование в данном случае не работало. У зомби уже не было ни души, ни разума, которые так или иначе отвечают за психику человека. Только один животный инстинкт – неуемный голод. Поэтому я их и не чувствовал, и был вынужден искать глазками. Включив пятую скорость, я несколько минут носился по лестничным пролетам, коридорам и комнатам, собирая бродивших тут и там мертвяков. Но теперь я даже не пытался дразнить их своим присутствием. Просто хватал сзади за шиворот и как слепых котят моментально телепортировал на лестницу к другим зомби, которые упрямо продолжали спускаться вниз. Они все еще преследовали меня, и очень оживлялись, когда видели впереди мой ускользающий силуэт. Появлению на ступенях новых членов мертвого братства они почему-то совсем не удивлялись. Принимали их в дружную зомби-компанию и топали всей гурьбой дальше. Когда 8 мертвяков в полном составе оказались за моей спиной, я помахал им руками, призывая к себе, и продолжил неторопливый спуск на первый этаж. Оттуда периодически доносились короткие автоматные очереди. Как мы и договаривались, Танков вызвал огонь врагов на себя и огрызался тем, что имел в наличии, свинцом и матом. И надо сказать, что получалось у него это отлично. Я даже пару раз слышал гневные крики супермагов, которых могло зацепить пулями. Выходя на последнюю лестничную клетку, я громко сказал: «Кэп, не стреляй, это я бегу с гостями, давай быстрее, писатель», тут же отозвался Ван Панчмен из какого-то темного угла, «а то эти черти меня уже достали своими фаерболами и молниями, в прямом смысле, если бы не мои доспехи, тогда не болтай, а возьми упавшую дверь и закрой выход снаружи, не хочу, чтобы мои подопечные снова разбрелись». Я прыгнул вниз и в очередной раз прикрыл танково-энергетическим щитом, отражая настойчивые удары магов. Их боевой азарт мгновенно поубавился, но полностью не прошел. «Что еще за подопечные?» — спросил капитан, взглянув на лестницу, и замер от удивления. Порыкивая и похрюкивая, сверху уже спускались зомбомутанты, и теперь они двигались намного быстрее. «Видимо, почуяли новую добычу, твою ж дивизию!» — воскликнул мой напарник и как пушинку подхватил с пола входную дверь. Как только он выскочил из зиккурата и прикрыл выход железным полотном, я направился в подвал, увлекая за собой группу вечно голодных мутантов. Впрочем, они и так уже догадались, куда надо идти, и ускорили шаг. Супермаги, засевшие в подвале, наоборот, еще не поняли, какой сюрприз их ожидает. Однако, увидев мое приближение, немного замешкались. Никому не хотелось получить в лоб собственным снарядом, но и бездействовать они не могли. Эту дилемму я разрешил простым исчезновением из поля их зрения. Я всего лишь запрыгнул на небольшой уступ под потолком, откуда мог наблюдать за подвальной лестницей. Как раз в этот момент на нее выбежали окровавленные мертвяки. Дико подвывая, они устремились вниз, и в полутьме живые пираты не сразу сообразили, кто к ним пожаловал на огонек. Именно поэтому пущенные в зомби фаерболы и молнии не причинили им особого вреда, лишь добавили пару новых дырок к тем, что уже имелись. Одежда загорелась, но ни единого крика боли не вырвалось из горла мутантов. Они даже не остановились и всей толпой налетели на первого супера, который стоял на их пути. «А-а!» – заорал он, когда сразу десяток рук и несколько челюстей вцепились в его мягкую плоть и стали рвать на куски. Остальные маги попытались освободить обреченного, но тут же сами подверглись нападению зомбаков. Три супера кое-как отбились и предпочли отступить назад, прикрываясь магическим огнем. «Вот, болваны!» – прокомментировал происходящее голубой кот, сидя возле меня на каменном уступе. «Не знают, что живых мертвецов в голову бить надо. Скоро узнают, но тогда может быть поздно», — ответил я, глядя, как жрут двух суперов. Через пару минут они перестали кричать и сопротивляться. Но, когда их изувеченные и обескровленные тела перестали дергаться в предсмертных судорогах, зомби неожиданно отступили. Они не стали доедать убитых, словно почуяли своих друзей по несчастью. А может, так оно и было, ведь эксперимент с новой бояркой прошли все суперы-перебежчики, за счет чего и получили свои магические способности. Мои мысли подтвердились очень быстро. Не прошло и минуты, как обезображенные трупы двух человек стали оживать. Открыв пустые, лишенные осмысленного взгляда глаза, они задергались, будто их конечности были на ниточках, и начали вставать, издавая порванным горлом хрипящие звуки. «Вот вам и новые зомбаки», — подумал я и переместился вглубь подвала. Оказавшись позади магов, я смог увидеть финал кровавой бойни, а суперы, занятые сражением, меня даже не заметили. При желании, я мог бы помочь мутантам уничтожить последних врагов. Но зачем? Десяток живых мертвецов могли справиться с этим и без меня. Впрочем, я вскоре понял, что поспешил с выводами. Если в первые секунды нападения живые пираты растерялись и упустили инициативу, то теперь они вспомнили, что являются не просто людьми, а настоящими боевыми магами. Когда обезумевшие от крови мутанты стали грызть одного из последних суперов, оставшиеся маги, наконец, поняли, куда и чем надо бить, чтобы полностью обезвредить зомби. Фаерболы и ледяные шары полетели в головы мертвецов, прожигая и разбивая их черепа вдребезги. В то же время уцелевшие суперы стали прыгать с места на место и ловко уворачиваться от цепких рук мутантов, избегая массового нападения с разных сторон. Тут и мне пришлось вступить в бой с ходячими трупами, чтобы не стать жертвой собственной глупости и самоуверенности. Зомбакам было абсолютно все равно, кто перед ними стоит, старый или новый знакомый. Если ты живой, значит, тебя можно сожрать, или хотя бы немного пожевать. А пожеванным мне быть как-то совсем не хотелось. Дав крепкого пинделя ближайшему мертвецу, который решил до меня добраться, я стал следить за тем, чтобы на поле боя была честная схватка. Все-таки живые пираты обладали огромной физической и магической силой, а несчастные мутанты одной только жаждой крови. Условия сражения были явно неравны, тем более, что суперам за короткое время удалось добить половину противников. Как честному арбитру на поле, мне пришлось вмешаться в ход сражения и выступить на стороне слабейших игроков. Я стал отвлекать магов, нанося им ментальные затрещины. И пока они приходили в себя, оставшиеся зомби вновь и вновь пытались отгрызть у суперов что-нибудь вкусненькое, палец, ухо или нос. Хорошо еще до яиц добраться не успели, это было бы слишком жестоко. Постепенно мои враги переходили из разряда живых людей в категорию ходячих мертвяков, и спустя пару минут исход битвы был окончательно предрешен.